Придумайте ритуал отключения. Точно так же, как ваши действия в течение дня влияют на ваш ночной сон, то, как вы готовитесь ко сну, может повлиять на качество и количество вашего отдыха. Люди думают, что могут гнать со скоростью 160 км в час, а затем просто остановиться и уснуть. Но тело работает не так. Это не устройство, которое можно просто выключить. Сон – это процесс, в котором тело постепенно реагирует на заходящее солнце, мягко поворачивая регулятор выработки мелатонина, а затем координируя сотни метаболических процессов по всему телу, которые синхронизируются, чтобы помочь вам хорошо выспаться. Кроме того, тело нуждается в постоянстве, предпочитая знать, когда именно каждый день переходить в спящий режим. Вот почему одна из первых рекомендаций Фрэнка его пациентам и одно из лучших решений, что вы можете сделать в пользу своего сна, это создать ритуал своего вечернего отключения. Начинайте думать о сне за 60-90 минут до того, как заберетесь под одеяло. Это время, когда вы медленно убираете ногу с газа и мягко нажимаете на тормоз. Другими словами, пора отказаться от потенциально возбуждающих занятий и перейти к успокаивающим, более монотонным делам. Это точно не время бить рекорд на беговой дорожке, сидеть под ярким светом или смотреть по телевизору что-то, что может расстроить. Цель состоит в том, чтобы помочь своему циклу сна и создать нервной системе условия, в которых она сможет максимально расслабиться. Фактически, многие из рекомендуемых здесь ритуалов перед сном – это привычки, о которых мы постоянно говорим на страницах книги и которые способны восстановить и сохранять ритм тела. Чек-лист для идеального ритуала перед сном. За 90 минут до сна. Приглушите свет. Переключите электронные приборы в ночной режим и заблокируйте синий свет с помощью очков или защитного экрана. Примите теплую ванну или душ. За 60 минут до сна выключите электронные приборы не только из-за синего света, разрушающего мелатонин. Точно так же, как вашей пищеварительной системе нужно время, чтобы переварить и усвоить ужин, прежде чем вы выключитесь на ночь, вашему мозгу нужно время, чтобы переварить и усвоить события дня, включая все, что он получил через телефон, компьютер и телевизор. Начните настраивать свою нервную систему на более медленный ритм. Послушайте немного Боба Марли или подышите некоторое время успокаивающими эфирными маслами. За 30 минут до сна выполните восстановительные упражнения, легкую растяжку или дыхательные упражнения. Почитайте хорошую книгу, настоящую, бумажную. Примите витамин О.